Финал. Катер с Монро поравнялся со шлюпкой и сбросил скорость, так что теперь они шли параллельными курсами в нескольких ярдах друг от друга. Командир фрегата выкрикнул: «Пассажир, который...» Он запнулся и добавил: «Жена которого...» Рога осторожно тронул Роузена за плечо и произнес: «Мэнни, по-моему, он к вам обращается». Тот высунул голову из-под одеяла, поморгал заплаканными глазами, чтобы привыкнуть к яркому свету, и недоуменно огляделся. Командир корабля продолжал: «Простите, сэр, что обращаюсь к вам подобным образом. У меня еще не было возможности выверить список пассажиров. Ваше... тело вашей жены на втором нашем катере. Сейчас ее поднимают на борт». Непостижимым образом этому маленькому человечку с осунувшимся лицом и состоявшими дыбом, слипшимися, редеющими волосами, утратившему свою прежнюю веселость и жизнерадостность, удалось собрать все мужество и с достоинством произнести: «Меня зовут Эммануил Роузен. Прошу вас, позвольте мне быть с ней. Я хотел бы быть с ней рядом. Возьмите меня тоже на борт, пожалуйста». «Хорошо», — ответил капитан. «Скоро вас примут на борт». Затем он спросил: «Сколько среди вас американцев?» Мартин, утративший свои прежние полномочия, казалось, потерял всякий интерес к происходящему. «За него», — ответил Мюллер. «Мистер и миссис Шелби с дочерью, мистер Мартин, мистер Рого и я, англичан. Двое. Мисс Кинсейл и...» Помедлив самую малость. «Мисс Перри. Мисс Кинсейл, пассажирка, а мисс Перри из обслуживающего персонала. А еще один...» «Это палубный матрос», — объяснил Мюллер. «Он был в нашей группе, которую вел...» Он вдруг запнулся, пораженный тем, с какой быстротой и легкостью он вычеркнул преподобного Фрэнка Скотта из своей памяти. Но прошлое так не хотелось ворошить, и он тотчас продолжил: «Он турок, зовут его Кемаль, он говорит только по-турецки и по-гречески, а по-английски знает всего лишь несколько слов». Услышав свое имя, Кемаль расплылся в улыбке и махал рукой. Немного помедлив, капитан сказал: «Тогда, полагаю, им лучше отправиться в Лондон. Оттуда его репатриируют на родину». Тут он заговорил громче, обращаясь ко всем уцелевшим: «Я связывался по радио с капитаном Лондон Тауэра. Он примет всех англичан и европейцев. Во второй шлюпке есть бельгийцы, греки, французская чета, а также несколько англичан из числа членов экипажа. У меня четкий приказ из Вашингтона взять американцев на борт Монро и доставить их в Майами, откуда вы отправитесь домой». «Ах, боже мой!» — встрепенулась мисс Кинсейл. «Тогда нам, наверное, надо друг с другом попрощаться?» Сказано это было таким тоном, как будто бы теплоход причаливал, уже приняли швартовы, а пассажиры жали друг другу ручки и чмокались посреди расставленных на верхней палубе чемоданов. Остальные застыли, ошеломленные. Им и в голову не могло прийти, что они когда-нибудь расстанутся, что их несколько странноватая и разношерстная, но тесно спаянная команда, прошедшая через невероятные испытания и решения, так вот вдруг распадется. Никто не знал, что и как ей ответить. Дежурное приятно было познакомиться, ни в какие ворота не лезли, и уж совсем бестактно звучали бы утешения по поводу гибели Скотта. Спасла положение Джейн Шелби: «Как это все-таки ужасно! Мы непременно должны переписываться!» «Да-да, конечно!» — отзвалась мисс Кинсейл. Она странно развела руками и смущенно рассмеялась. «Действительно, как глупо все получилось с моей стороны! У меня и редикюли с собой нет! Пишите Браунс Бэнк, Кэмберли, письмо дойдет, и запомнить очень легко!» Джейн сказала: «А нам с мужем пишите в Детройт на адрес Cranbourne Motors Company». Они уже приближались к борту Лондон Тауэра, выкрашенному в белый цвет от ватерлинии до самой верхней палубы. Капитан приказал: «Третий, примите двух англичанок и матроса. Американцев доставьте на Монро, он вот-вот подойдет». «Слушаюсь, сэр», — ответил третий помощник. Они все больше отдалялись от Посейдона, чей перевернутый киль остро торчал из воды, резко выделяясь на фоне волн. Шлюпка почти вплотную подошла к борту корабля. С грохотом открылись шлюзовые двери, и был подан трап. На спасенных смотрело множество людей. Под их любопытными взглядами Мюллер и Нонни невольно разжали сомкнутые руки и чуть-чуть отодвинулись друг от друга.